Проект, над которым он работал и который составлял основу его докторской диссертации, вступил в решающую фазу. 20 человек в нескольких университетах по всем Соединенным Штатам писали отдельные модули уникальной программы для установления последовательности в ДНК, что даст возможность составления своеобразной генетической карты бактерий, вызывающей ТИФ. То был отчаянно смелый проект, и он объединил экзотических людей. Это была группа маньяков, подстрекаемых любознательностью, честолюбием и жаждой пережить одно из научных приключений, которое происходит безумно редко. Если проект удастся, он откроет путь к началу разработки карты генома человека, той самой оригинальной формулы человека, что записано во всем известной двойной спирали ДНК. Он был одним из тех, кто пытался создать эту формулу. Незначительный аспирант из Польши, у которого социалистическая действительность выработала тщательно скрываемый ото всех комплекс ученого из второй лиги, вдруг оказался в команде, которая брала его с собой на финальный матч мировой суперлиги. Тренером был нобелевский лауреат из Гарварда. Денег было, что снега у эскимосов, и все горели желанием принять участие в главном матче своей жизни. Он приехал из страны, которую члены этой команды знали только по неплохой водке, да по труднопроизносимой фамилии одного чрезвычайно говорливого электрика. Они дали ему, ни словом о том не обмолвившись, 3 месяца, чтобы он показал, на что способен, и наблюдали за ним. По прошествии этих 3 месяцев в кабинетике, где он работал, зазвонил телефон, и Джанет, секретарша, своим сексуальным голоском, звучание которого он помнит до сих пор, сообщила ему, что с ним хочет говорить руководитель проекта, профессор из Гарварда. Начав с ним разговор, Якуб невольно встал. Профессор коварно осведомился, не помешал ли он ему, а также соответствует ли тематика его научным интересам, потому что если да, то вы нам подходите. Якуб помнит лишь, что, охваченный радостью, он продолжал прижимать трубку к уху, когда разговор уже кончился, переживая сообщение, что через 1/4 часа ему через интернет перешлют пароль, открывающий доступ к программам установления последовательности ДНК, и что послезавтра ему следует быть в Нью-Йорке на заседании всей нашей группы. Да, тот 3- или 4-минутный разговор переменил всю его жизнь. И вот что еще. После него Якуб впервые отметил проявление у себя необычной закономерности. Радость и удовлетворенность собой, превышающие некую пороговую напряженность, а именно так и было после того разговора, вызывали у него огромное сексуальное возбуждение. Мало того, что после разговора с профессором он не только был запредельно счастлив и запредельно горд собой, но у него наступила какая-то запредельная эрекция. И это не имело никакой связи с тем, что уже несколько месяцев он не прикасался к женщине. Правда, он помнит, что после того многомесячного воздержания провожал взглядом любую представительницу человеческого рода, обладающую хотя бы намеком на груди, но в данном случае эта причина отпадала. И это совершенно точно, поскольку подобное происходило с ним и тогда, когда радость и удовлетворенность собой, превышающие пороговый предел, возникали у него и через несколько часов после бурного продолжительного секса. Он прочел все о механизме эрекции у мужчины, знал, что инициируется это явление увеличением концентрации окиси азота в крови, читал об ингибиторах энзима PDE5, о наполняющихся и опорожняющихся губчатых телах, о циклических с GMP, а также и другие безумно серьезные, умные и глубоко научные обоснование.